Цель каждого испытания заключается в том, чтобы через победу над ними возрасти духом, стать сильнее его, чтобы не нарушало оно равновесие и не влияло на твердость и ритм поступательного движения. И когда такая сила противостояния выработана внутри, испытание прекращается. Радоваться испытаниям значит понять их смысл и целесообразность как двигателей духа. Столько уже говорилось об этом, и все же, когда приходят они, все забывается, и человек успеет и омрачиться, и огорчиться, и явить недовольство. Где уж тут думать о радости? Так расходится жизнь с нормами поведения, которые должен утвердить ученик. Единственный способ освободиться от нежелательного испытания – это выдержать его успешно.